Глава 20. Утро на корабле. 29 апреля в 8 часов утра экипаж пробудился. Первая ночь в космосе завершилась. А для космонавтов этот факт означал лишь только то, что от родной Земли их теперь отделяет около суток пути. А это огромное расстояние, которое трудно представить себе наглядно. Люди выбирались из своих спальных коконов, пребывая в не самом лучшем расположении духа, что было видно по их лицам. «С добрым утром всех!» — провозгласил Дэвид, надеясь этим пожеланием поднять настроение экипажу. Одно легкое движение, и он совершил в воздухе сальто, прямо как настоящий акробат. В его глазах, однако, это выглядело так, будто бы это весь корабль совершил поворот вокруг своей оси и возвратился в исходное положение. «С добрым утром!» — неохотно отозвался Бат Рихтер, хмуро глядя на капитана. «Как прошла первая ночь?» «Нормально», — ответила где-то за его спиной Кристина. Дэвид обернулся назад и увидел, что лицо женщины выражает совсем другие чувства. Ну еще бы, он весьма сомневался в том, что в эту ночь спал нормально хоть один член экипажа. «Ужасно!» Проворчал Сид Перри, и это была первая правдивая фраза, сказанная за это утро. «Что, так плохо?» «Всю ночь снилось, что я падаю в какую-то пропасть». Ощущение было знакомым. Тайлер и сам неоднократно испытывал подобные чувства. «Это из-за невесомости», — вмешался МакДаггерт. «Спать, не чувствуя собственного тела? У одних это вызывает ощущение падения, а у других — чувство полета». «Из-за отсутствия веса иной расскажется, что вот-вот воспаришь к небесам». «Ого!» — пробурчал Перри. «Только у меня было прямо противоположное полету ощущение. Я падал в какую-то бездну и никак не мог достичь дна». «Точно-точно!» — подхватил Чак. «Мне тоже всю ночь снились какие-то кошмары. А вот какие именно, не помню. С пробуждением все начисто стерлось из памяти». «Что ж, так и должно быть», — проговорил МакДаггерт. И я полагаю, что это происходит для нашего блага. Ни к чему нам помнить все кошмары, которые нам довелось видеть ночами. С этим никто и не спорил. Кому же охота помнить свои ночные кошмары? «А мне ничего не снилось», — равнодушно сказала Ким. «Спала, как убитая». «Вот ведь везет человеку», — отозвался Чак, и все почему-то рассмеялись. МакДаггерт принялся делать руками разные движения, словно совершая утреннюю гимнастику. Но это оказалось ошибкой. Зарядка в состоянии невесомости привела только к тому, что доктора стала вращать вокруг оси и кидать в разные стороны. В коридоре показался один из синтетиков — Лео. Все сразу же притихли, словно в помещении объявился посторонний. «Доброе утро», — поздоровался Лео. «Сэр», — обратился он к Дэвиду. «Мне кажется, что пора сменить Бифа Платтера. Его дежурство подошло к концу, и, судя по его виду, это была не самая лучшая ночь в его жизни». «Еще бы», — подумал Тайлер, — «провести свою первую ночь на корабле в вашей компании. Думаю, что я сам выглядел бы после этого далеко не лучшим образом. Я сейчас сменю его сам». «В этом, впрочем, нет нужды», — возразил Лео. «Мы можем справиться с его обязанностями и сами. Тем более, что мы способны и сами управлять кораблем». «Вы умеете пилотировать?» Это признание вызвало изумление у капитана. И изумление неприятное. «Конечно, ведь нас готовили и к этому». В течение нескольких секунд Дэвид колебался, а затем сказал. «Ладно, передайте Платтеру, что он свободен от дежурства. Пусть отправляется отдыхать». «Хорошо, сэр». Лео скрылся обратно в коридоре. Капитан некоторое время смотрел ему вслед, затем повернулся к экипажу. «Через 15 минут будет завтрак, а пока приводите себя в порядок». Мартин МакДаггерт отправился в тренажерный зал. Он не слишком-то следил за своей формой, но в состоянии невесомости просто необходимы физические нагрузки, иначе мышцы могут быть атрофированы, а кости стать хрупкими. Нет, отсутствие веса пагубно влияет на человеческое тело, и МакДаггерт, как врач, знал об этом лучше всех. Сидя на сидении тренажера, он что есть сил выжимал пружинные экспандеры, стараясь сделать как можно больше повторений. Использовать в космосе гантели, гири и штанги не имело смысла, так как они ничего не весили, и проку от них было ноль. Возле МакДаггерта завис неподвижно Чак Фредериксон. Судя по всему, он ожидал своей очереди. Мартин сделал вид, что не замечает пилота, и даже нарочно замедлил темп упражнения. Тот рассмеялся. «Ну ладно, я же вижу, что ты специально меня дразнишь. Заканчивай гимнастику и освободи место тем, кто стоит в очереди». Завтрак прошел в тишине. Да и, строго говоря, какой уж это был завтрак. Космонавты не сидели за столом. Перед ними не было ни тарелок, ни бокалов с вином. Они просто висели в воздухе, выдавливая в рот содержимое тюбиков с космическим питанием. Зрелище, нужно признать, не слишком приятное. После завтрака Дэвид отправился в рубку управления, где в креслах сидели сразу три синтетика — Стэн, Андре и Лео. При мысли о том, что управление кораблем, а может быть и судьба всех членов экипажа, сейчас зависит от этих человекоподобных машин, капитана пробрала дрожь. Подлетев к креслу, в котором сидел Стэн, он сказал: «Могу я занять свое место?» «Да, конечно». Даже не поворачивая головы, синтетик коротким движением оттолкнулся от кресла и взмыл в воздух. Тайлер сел за пульт управления. Опытным взглядом он быстро осмотрел все приборы, убедившись, что все в порядке. Ему было неведомо, насколько синтетики компетентны во всех этих вопросах, но он чувствовал себя намного спокойней, когда сам контролировал систему управления. Поколебавшись мгновением, Дэвид включил монитор связи. На нем тут же возникло лицо главного компьютера. «Доброе утро, капитан Тайлер», — поприветствовал он. «Здравствуй, Гек», — ответил Дэвид. «Как прошла ваша первая ночь?» Капитан усмехнулся. Банальные вопросы, банальные и стандартные пожелания. Он не знал, о чем вообще говорить с этой штукой. «Соедини меня с диспетчером». Доктор Мартин МакДаггерт медленно вплыл в лазарет. После утренней разминки он чувствовал себя совсем неплохо. Мышцы наливались силой, а тело как бы зарядилось энергией. Ему нравилось это ощущение. Оно нравилось всем спортсменам, иначе бы те никогда не занимались спортом. Хотя МакДаггерт вовсе не был спортсменом, да и никогда не собирался им становиться. Медленно вращая головой, словно впервые здесь оказавшись, доктор оглядел лазарет. Что ж, для походных условий все было выполнено вполне неплохо. Белые сверкающие стены. Помещение, конечно же, маленькое, но что поделать. Возле одной из стен была подвесная кровать, напротив нее небольшой столик и вертящийся стул, который сейчас был надежно прикреплен к полу. Напротив входной двери шкаф с медикаментами и инструментами первой помощи. «Дом, милый дом», — произнес Мартин, любуясь своим рабочим кабинетом. Оттолкнувшись от пола, он подлетел к шкафчику и открыл дверцы. Ему хотелось убедиться, что в нем имеется все необходимое для оказания первой медицинской помощи. И он не разочаровался в увиденном. Тот, кто комплектовал шкаф, был знатоком своего дела. Все было укомплектовано так, как бы это сделал сам МакДаггерт. Да и медикаменты были подобраны очень тщательно, рассчитаны практически на все случаи. Да, видно, что над помещением поработали настоящие специалисты. «Замечательно», — пробормотал доктор, закрывая шкаф. «Можно прямо сейчас начинать практику». «Кто первый?» Видя, что в лазарет никто не собирается входить и просить его об оказании медицинской помощи, он добавил: «Прекрасно. Желающих нет, и я начинаю разговаривать с самим собой. А это уже тревожный признак». Мартин вытянулся над койкой и заложил руки за голову. Внезапно он подумал о том, что является самым незанятым членом экипажа. Пока ни с кем не случится какого-нибудь несчастного случая или массовой эпидемии, ему будет совершенно нечем заняться. А это плохо. Бездеятельность – самое тяжелое времяпровождение. Он прекрасно знал, как страдают люди, лишенные какого-либо занятия. МакДаггерт читал о случаях, когда люди, потерпевшие кораблекрушение и долгое время скитающиеся по волнам океана, начинают пересчитывать волокна в досках своих лодок, чтобы только не сойти с ума. Конечно, он не думал, что его может ожидать подобная участь, ведь он же не был одинок на этом корабле. Но все же надо признать, что это довольно неприятно — чувствовать себя бесполезным и даже лишним. Сама мысль об этом казалась какой-то противоестественной. Действительно, как может быть лишним врач? И вот именно ради таких вот случаев на борту корабля имеются всевозможные средства развлечения, начиная от книг и заканчивая видео. Все-таки это лучше, чем ничего. Лежа над кроватью и поглядывая в потолок над своей головой, доктор подумал о том, кто еще на корабле может так же испытывать скуку, как он, кто еще может оказаться таким невостребованным. Самый меньший, на кого мог подумать МакДаггерт, это были механики Гарольд Холл и Нидлс Гудвин. Уж они-то, по мнению доктора, были самыми нужными людьми на Орионе. Еще бы, ведь от них зависели многие системы корабля. Однако, несмотря на это, оба механика испытывали такую же скуку, какой страдал и сам Мартин. Им тоже было скучно. Спустившись в машинное отделение, они тщательно проверили показания приборов и убедились в том, что все они функционируют исправно. Холлу пришла в голову мысль, что если бы случилась какая-нибудь неполадка, то об этом первыми узнали бы синтетики, а не они. Ведь любой сигнал о любой неисправности поступал в первую очередь в бортовой компьютер, а значит, поступал в мозг этих киборгов. И эта мысль вызывала у него раздражение. «Послушай, Нидлс», — произнес Холл, «у тебя нет такого чувства, что нас могут заменить эти 4 чучела, которых приставили к нам?» Гудвин нахмурился и нехотя кивнул. «Я об этом как-то не думал. А вот подумай». Нидлс подумал. «В самом деле, ведь они знают почти все, что знаем мы, если даже не больше. Да и не только мы. Ты ведь слышал, что они сами говорили, что могут управлять кораблем. Я думаю, что при желании они могут заменить всех нас». «Я о том и толкую». Холл хотел в раздражении пнуть один из ящиков, но вовремя вспомнил о состоянии невесомости. А Гудвина вдруг осенило. «Ну даже если и так, то что? Они будут выполнять всю нашу работу, а зарплату будем получать мы». И он посмотрел на Гарольда. «Нам только будет лучше». «Будет ли?» — отозвался тот. «Ты согласен полностью верить в свою судьбу этим машинам? Наверное, забыл, что случается, когда человек слишком полагается на компьютеры?» Нидлс Гудвин не забыл этого. Ведь статистика говорит сама за себя. И согласно ей, различных аварий и катастроф по вине электроники происходит немногим меньше, чем по причине человеческого фактора. Кристина Торн тоже возилась в своей лаборатории. Вот уж кто-кто, а она не страдала от скуки. Казалось бы, биолог должен быть первым, кому нечем себя занять, пока длится космический перелет. И она-то уж точно должна быть первой, кто будет страдать от скуки. Но ничего подобного с Кристиной не произошло. Напротив, с нею по-прежнему были ее растения. Они находились в ее биологической лаборатории и ожидали своего часа, того момента, когда их высадят в грунт. «Ах вы мои хорошие! Мои маленькие! Как вы тут без меня? Не скучали?» Кристина нагнулась над растениями, внимательно осматривая их. Она говорила с ними, как мать с родными детьми. Впрочем, она и чувствовала себя их матерью. Если бы посторонний и не знающий человек увидел бы эти растения, он бы принял их за что угодно, но только не за растения. Может быть, за камни, или же за какого-нибудь морского моллюска, а то и вовсе за горную породу. Но это были растения, форма жизни на кремниевой основе. Эта форма была самая непритязательная. Ей не требовалось никаких особых условий. Она не нуждалась в воде и весьма комфортно себя чувствовала в такую жару, когда любая форма, основанная на углероде, давно бы уже погибла. «Потерпите еще немного. Скоро вас будет ожидать новый дом, там, где вам будет просторно и очень жарко».